перечисляя материал, который находится в портфеле редакции, он сообщил, что в ближайшей книжке будут напечатаны разоблачения относительно деятельности одного весьма важного агента полиции, который был руководителем боевой организации социалистов-революционеров. Лопухин, вспоминает Бурцев, сначала как будто не обратил внимания на эти мои слова. Но я почувствовал, что он насторожился. Ушел в себя. Точно стал ждать с моей стороны нескромных вопросов. Он был прав. Нескромные вопросы не замедлили последовать. Бурцев поставил вопрос прямо. «Позвольте мне, Алексей Александрович, — обратился он с просьбой, — рассказать вам все, что я знаю об этом агенте-провокаторе, об его деятельности как среди революционеров, так и среди охранников. Я приведу доказательства его двойной роли. Я назову его охранные клички в революционной среде, его настоящую фамилию. Я знаю о нем все. Я долго и упорно работал над его разоблачением. И могу с уверенностью сказать, я с ним уже покончил. Он окончательно разоблачен мною. Мне остается только сломить упорство его товарищей. Но это дело короткого времени. Лопухин отозвался очень сдержанно, но не без любопытства. «Пожалуйста, Владимир Львович, я вас слушаю». И Бурцев начал свой рассказ. Он не называл настоящей фамилии Азефа, а только тот псевдоним последнего, под которым он был известен в полицейском мире — Раскин. Но Лопухин с первых же слов понял, о ком шла речь. В одной своей части рассказ Бурцева скрещивался с тем, что Лопухин знал по своей прежней службе. И последнего поразила точность собранных Бурцевым данных. «Больше всего, — рассказывал он позднее судебному следователю, — меня поразило то, что Бурцев знает об условных на официальном полицейском языке кличках Азефа как агента, о месте его свидания в Петербурге с чинами политической полиции. Все это было совершенно верно. И это точность одной части рассказа Бурцева, которую Лопухин мог проконтролировать, неизбежно должна была внушать Лопухину полное доверие к другой, к той, в которой Бурцев говорил о таинственном Раскине, как его видели революционеры, о роли последнего в революционном лагере, в Центральном комитете и в боевой организации. Лопухин был уже не молод. Ему было около 45 лет. На своем веку он успел много повидать, еще больше слышал. И ему, наверное, казалось, что уже ничего не сможет его поразить. Но то, что теперь рассказывал Бурцев, поражало и бередило старые больные раны. Бурцев и не подозревал, какое значение его рассказ получил в том освещении,